Десятое. Не принимает. Через 10 минут селекторная свечь. Александра Петровна взглянула на Акользина, и строгие колючие слова застряли у нее в горле. Вошедший в приемную инженер был неузнаваем. Прежде всего сажа. Она покрывала его с ног до головы. Одежда была изорвана в клочья. Лицо расцарапано. И, наконец, глаза. Человеку с такими глазами не о чем говорить с секретаршей. Акользин прошел прямо в кабинет директора. «Так-так, значит, говорите, вурдалаки». «Ай-яй-яй!» – Шатохин сокрушенно покачал головой, но Сергей видел, что он едва сдерживает смех. «Со старого кладбища?» «Да, не доглядели. Что ж, они прямо из-под земли выкапывались?» «Не знаю», – мрачно произнес Акользин. «Может быть, и не выкапывались. Достаточно ведь одного первого укуса, и цепочка потянется». «Вон что!» – Шатохин, понимающе, откинулся в кресле. «И многих при вас покусали, Сергей Юрьевич?» «Нет, сам я этого не видел. Мне рассказал дед Янукеев. У него так внучка погибла. И другие родственники». «Янукеев, Янукеев», – директор потер подбородок. «Нет, не помню. Живет, говорите, в погребе каком-то?» «Вурдалаки сожгли его дом, и он жил в подвале водонапорной башни», – терпеливо разъяснял Акользин. «Но сегодня, боюсь, загрызли и его». Сергей вдруг вспомнил услышанное ночью радостное мычание насыщавшихся мертвецов. «Вам нехорошо?» – участливо спросил Шатохин. А Кользина трясло. «Нет, нет, уже все», – сказал он. «Да, так вот, Янукеев», – продолжал директор, бросив взгляд на часы. «Человек, как я понимаю, престарелый, одинокий, живет в подвале. Больной наверняка. Можем ли мы безоглядно полагаться на его свидетельство? А вдруг он пьет запоем? Тут не только вурдалаки померещатся». «Вы не верите мне?» – устало спросил Сергей. «Что вы?» – воскликнул Василий Трофимович. «Как отцу родному? Только вы ведь ничего и не видели, уважаемый Сергей Юрьевич. Ну, напугали вас какие-то хулиганы, вы и приняли их за мертвецов. Правду сказать, рожи такие иногда попадают, что просто... Ну да что ж делать теперь? Мы с этим боремся». «При чем здесь хулиганы? Вы поезжайте сами в Неглинево, посмотрите. На жилье человеческое село уже не похоже. Дома брошены, гарь-то ужасная вокруг». «Извините, лесные пожары имеют место по всей области, завод к ним не причастен. Это первое. Теперь брошенные дома. Это второе. Тут действуют объективные экономические законы. Не всякого сейчас заставишь пахать землю матушку. Колхозы-то развалили, чего ж теперь жаловаться? Что в одном Неглинёве, что ли, брошенные дома? Да кругом. А мы, — директор простер руки к окну, — мы создаем в деревне дополнительные рабочие места, закрепляем кадры. Погодите, еще назад поедут. Вот мы наладим там подсобное хозяйство, обеспечим изобилие». «Да какое изобилие!» – в отчаянии вскричал Акользин. «Там вурдалаки! Они все отобрали, кровь пьют!» «А!» – отмахнулся Шатохин. «Местное руководство критиковать большого ума не надо. А может быть, у них социальный эксперимент? А потом, есть ведь и над ними начальство. В районе, в области, наконец. Если нужно будет, оно отреагирует. Или, по-вашему, там не знают, что делается у них в хозяйствах?» Сергей пожал плечами. «Всякое может быть». «Ну, вот что, молодой человек. Вы здесь не на митинге. Идите на площадь и там обвиняйте, кого хотите. На свежем воздухе вреда не будет. А здесь у нас производство. Давайте без этих штук». Директор помолчал, мрачно глядя на Сергея. «Ну, хорошо», – сказал он, несколько смягчившись. «Хотите, я вам прямо сейчас докажу, что жизнь в Неглинёве идет своим чередом, безо всяких эксцессов?» Сергей удивленно поднял на него глаза. «Пожалуйста». Василий Трофимович сунул руку в ящик стола и вытащил горсть черных поблескивавших шариков, чуть больше горошины каждой. «Узнаете?» – спросил он победно. «Грубель. Первейшего сорта грубелек. Вот так-то, Сергей Юрьевич. Заработал участок-то в Неглинёве. На полную мощность. 350 тонн дадим в этом квартале. В понедельник состоялся торжественный пуск. Жаль, что вы не в курсе. Я сам и благословил, лично выезжал. Из района были представители, пресса. Так что налаживается жизнь на селе, Сереженька. И не в силах сдержать законной гордости, Василий Трофимович широко улыбнулся, обнажив длинные острые клыки.